утверждая, что создавалось впечатление, что на него одного слишком много студентов в одной аудитории. Опять вспомнились абердинские неудачи. Они с неизбежностью повторялись, и опять стоял у доски одинокий и молчаливый Максвелл, стоял перед развеселившимися неизвестно по какой причине студентами. Поговаривали даже, что начальство Кингс-колледжа попросту предложило Максвеллу сложить себя профессорские обязанности ввиду его полной неспособности держать класс в тишине, повиновении и внимании. Словом, для переезда в Гленлир были все основания. Начало гленлирского периода омрачено еще одной болезнью. Как казалось, хорошо начался гленлирский осенний сезон. Джеймс и Кэтрин Мэри скакали по вечерним холмам, вдыхая сладкие запахи полевых цветов, врывались под темную сырую крышу леса. Но Джеймс скакал у незнакомой лошади, она плохо слушалась его. Из-за этого понесла она там, где не ожидал Максвелл, и он головой ударился на нависшую ветвь. Ранение это вызвало длительную тяжелую болезнь, рожистое воспаление головы. Врач запретил умственную работу. Самое большое напряжение, которое Максвелл мог тогда выдержать, это слушать, как Кэтрин читает по вечерам английских классиков, и вопрос о Кингс-колледже отпал сам собой. После выздоровления Максвелл начал создавать для себя и Кэтрин новый стиль жизни, соответствующий их новому положению — Лейерда и жены Лейерда. Он перестроил и расширил, как завещал отец, дом в Гленлейре, попросил своего кузена Вильяма Кея, теперь уже инженера, спроектировать мост через Ур, задуманный отцом, построил его, отрастил окладистую черную бороду, завел в саду павлинов. В те времена сада в имении еще не было. Его заменял лес на берегу ручья. Прямо на столбиках парадного входа сидели павлины, как живые статуи. Миссис Клерк Максвелл, когда могла встать с постели, с увлечением кормила их. Поселившись, как им казалось, здесь навсегда, Максвелл решили нанять садовника и разбить сад. Но между садовником и садом, с одной стороны, и павлинами, с другой, возник конфликт. Павлины выклевывали все, что было посеяно. Тогда Максвелл решил создать для павлинов, как он выражался, центры притяжения недалеко от дома, где птиц кормили маисом и прочими вкусными вещами. Поэтому павлины двигались по силовым линиям от сараев, где они высиживали яйца, до центров притяжения, оставляя сад в покое. Любимым развлечением по-прежнему, как и в старые времена, были прогулки верхом. Вечером супруги читали друг другу, чаще всего Джеймс своим глуховатым голосом. Любимы были Чосер, Мильтон, но больше всего Шекспир. Многие биографы удивлялись, чем вызвано столь явное небрежение Максвелла по отношению к новой литературе. Ведь совсем недавно умерли Шелли, Китс, Ламб и Скотт, современниками были Диккенс, Теннисон, Текерей, Маколей, Джордж Элиот, Мередит. Максвелл не очень любил их и читал редко, если вообще читал. Чем старше он становился, тем решительнее переносил свои симпатии в области литературы и философии в сторону признанных классиков, туда, где улеглись страсти, где ясно были уже с высоты XIX века и достижения, и просчеты, и вершины, и впадины, и рифы. Может быть, он экономил мысли и эмоции для своих научных трудов, используя только бесспорные, не желая терять время на то, что потом будет затоплено холодными водами Леты. Но предпочтение обычаям ушедших веков шло и дальше. Его взгляды на проблему «хозяина-слуга» можно было признать вполне средневековыми. Свято соблюдал Максвелл, и многими уже оставленные обычаи ежедневной молитвы, проводимой всеми домашними под руководством хозяина. Может быть, просто не хотел задумываться над этими проблемами, считая их неважными, не стоящими затрат умственной энергии. Брал их так, как они были раньше, оставляя энергию для науки, для главного. Главным для него была сейчас работа над основными трудами жизни, теории теплоты